Издательство «Эксмо». Евгения Александрова. «Невеста света для стража тьмы». Глава первая. Когда все идет не по плану. «Готова ли ты, Эйда Нордис, подтвердить свою чистоту и свой свет перед нами?» В храмовом зале ордена было пустынно и тихо. Я едва заметно вздохнула. Что ж, играть так играть. Хоть я и не актриса, но обещала сделать все, что в моих силах, чтобы выдать себя за другую. Готова, Ио Фыргин. Стоя на коленях, краем глаза я взглянула на алтарь с великой книгой в восточной части храма. Рядом с книгой мерцала единственная свеча в круглой чаше. Больше, увы, не давал рассмотреть глубокий капюшон с черной подкладкой. Наряд нареченной невесты света. Ради этого дня мне пришлось больше суток ничего не есть и не пить. Зато теперь мне позволили, наконец, принять участие в священной церемонии. Может, конечно, они боялись, что я не влезу в мантию, но я, как и Эйда, на фигуру не жаловалась. Нет, наверняка это просто проявление садистских наклонностей особо ярых служителей ордена. И вот результат. Весомую часть мыслей занимают мечты об участии в пиршестве. Желательно свадебном, желательно не своем. Великий капеллан Ордена Света бормотал что-то за моей спиной, но я сильно не прислушивалась. Видимо, заметив это, он громко кашлянул, и я вспомнила, зачем здесь стою. Сердце против воли заколотилось от близкого соседства совсем другого мужчины в таком же глубоком черном капюшоне. Он стоял молча, я не видела его лица, но чувствовала нарастающее с каждым мигом напряжение. Смотреть в глаза до конца ритуала мы не имеем права. Но любопытство во мне так и тянуло повернуть голову и всмотреться в сумрак, скрывающий глаза и верхнюю часть лица мужчины. Я видела только его губы. Красивые, кстати, я бы даже сказала интригующие, и подбородок. Но каждый раз я одергивала себя. Такое поведение не пристало невесте света. Да и великий второй страж, по слухам, влиятельный маг и хранитель мира от тьмы, не лучший объект для любопытства. Хотя именно это разжигало интерес еще сильнее. А ведь я, так вышла, сейчас не просто обманщица, а дважды обманщица. Но Эйда уверила, что все пройдет прекрасно, и даже добыла мне невесомую золотую пыль для прохождения ритуала. Подвести меня просто не в ее интересах. Так что давай, сердце, переставай так биться. Раньше я посмеивалась над тем, как в ордене трясутся над соблюдением всех традиций и ритуалов. Но теперь находилась на одном из них, древнейшем, и смеяться расхотелось. Кажется, шутить тут никто не будет. Но все же не заметить редчайший кристалл силы на шее капеллана было выше моих сил. Интересно, а можно ли попросить дать такой же в качестве ритуального подарка? Капеллан прочел еще несколько священных слов, и вдруг прямо посреди темного зала вспыхнуло пламя, от взгляда на которое сразу становилось понятно, почему по стенам ползут черные следы копоти. Я поежилась. Что ж, впечатляет. От очередного мысленного взвешивания, стоит ли овчинка выделки, меня отвлек голос моего нареченного мужа. «Дай ладонь». Ясно. Для невесты света даже «пожалуйста» не нашлось. Впрочем, мне какая разница. Пройду ритуал и, прощай, суровый страж с красивыми губами, здравствуй, светлое, обеспеченное будущее. Да, мессир. Как можно смиреннее и спокойнее я коснулась его руки, принимая помощь, чтобы встать с коленей. Изверги, они бы хоть подкладывали что-то мягкое на такие долгие церемонии. Сухая ладонь великого стража обожгла уверенностью и силой. Крепкие горячие пальцы сжали мои. На миг показалось, теперь точно никуда не деться, но я отогнала волнение. Всего один ритуал, всего одна магическая иллюзия, и я свободна. Мы замерли. Пламя разгорелось выше прямо перед нами. Итак, невеста света и страж тьмы перед лицом священного огня. Что может быть прекраснее? Пожалуй, много что. Пить кофе в своем уютном кабинете с видом на прибой, разыскивать новые редкие артефакты для магической лавки, да хоть путешествовать по Восточному тракту, в дальние степи, за новой целью. «Пройдите сквозь пламя, и оно даст все ответы», — торжественно провозгласил Иов Ирген. «Все да не все», — проворчала я про себя. «Ладно, что поделать, если только я могу активировать магический золотой песок и изменить цвет пламени на нужный, нестерпимо белый с сияющими потоками. Просто обладать этим заветным артефактом недостаточно. Нужны еще кое-какие другие способности». Я незаметно вздохнула. Жаль, что не каждому откликается эта магия, и настоящая Эйда Нордис ждет в безопасном месте, пока мне вместо нее приходится шагать в это пламя. Страж, еще держащий меня за руку, медленно отпустил. По согретой им руке пробежал прохладный ветер. Спасибо, что не подтолкнул. Ладно, главное произнести все мысленно в нужном порядке и успеть представить ярко и детально нужный образ. Огонь горел перед моим лицом, буйный, пляшущий из ниоткуда и как настоящий. Сложно поверить, что он вызван магией и не спалит меня дотла прямо сейчас. А ведь нужно пройти спокойно, как истинной невесте. Я сделала глубокий вдох, позволила магическому песку сыпаться в ладонь из тайного кармана в рукаве и, наконец, шагнула вперед. Нужный образ я держала перед глазами, выкинув все прочие мысли. Огонь обступил со всех сторон. Не было ни жара, ни холода. Белое пламя, потоки света, яркое слепящее сияние. Пусть они насладятся зрелищем в волю. Золотые песчинки растворились в столбе света, подчиняя себе древнюю магию. Для особой эффективности я раскинула руки в стороны и подняла лицо кверху. Да-да, пусть прибудут с нами свет, мир и любовь. Я чиста и невинна, словно слеза младенца. Останется Эйди заключить брачный союз, но это уже без моего участия. Кажется, получилось и впрямь красиво, не придраться. Я вышла и обернулась, заметив одобрительно склоненную голову капеллана. Великий второй страж, мессир Эйнар Туари, должен был пройти сквозь ритуальный огонь следующим. Я по-прежнему не видела его лица, но показалось, он следит за мной с напряженным интересом. Неужели подозревает? Пламя вновь стало обычным, лишь ярче показались черные всполохи. Страж невозмутимо шагнул в огонь. На миг подумалось, что бы с ним стало, если бы страж тоже должен был быть чистым и невинным. Огонь бы сразу превратил его в пепел или все же пару косточек оставил. Широкоплечий черный силуэт обвили горящие потоки, пламя задрожало, будто признавая силу этого мужчины. Огонь разошелся по всему залу, заполняя каждый угол, каждый изгиб, обвил колонны и мощным потоком устремился вверх сквозь сводчатый потолок. Стоило признать, что у меня от этого даже перехватило дыхание. Эйнар вышел из огня и медленно стянул с головы капюшон. Кажется, великий источник признал и его. Наверное, формальность, но все равно красиво. А я посмотрела на неожиданно открытое лицо своего будущего мужа, стража тьмы, и встретила устремленный на меня взгляд. Карие глаза горели ярче ритуального огня. Темные волосы возле лица подчеркивали четкие линии скул, твердого подбородка. Ему определенно шла форма в черном цвете. К моей досаде спокойное дыхание так и не хотело возвращаться. Эйнар подошел близко, а у меня из головы вылетело, что я должна сделать дальше. Что-то сказать? Склониться? Протянув руки, страж остановился в одном шаге, мягко коснулся моей головы с двух сторон и стянул капюшон. Признаться, под его защитой было спокойнее, хотя иллюзия лица Эйды не должна подвести. Страж стоял так близко, что от него чувствовался едва заметный аромат эфирных масел или еще чего-то терпкого и пьянящего, как мускат. Говорят, от порошка мускатников учащается сердцебиение и возникает чувство эйфории, а при передозировке случаются галлюцинации. Как магу, работающему с иллюзиями, мне это особенно опасно. Оставив ладони возле моего лица, Эйнар коснулся волос, пристально взглянул в глаза и вдруг будто улыбнулся. Привлек к себе, и я легко вздрогнула в ожидании поцелуя. Неужели? Стало и неловко, и душно в груди. Кажется, этого не должно быть в этом обряде, Однако невеста Света не может быть против, так? Да и будущий муж довольно хорош собой. Но как бы это ни разрушило мою магию. Ладно, в случае чего, есть старый добрый ложный обморок. Если все же прикоснется больше положенного, применю. «Эйнар!» — раздался крик капеллана. Я успела заметить за плечом стража несколько темных силуэтов, прежде чем он резко отбросил меня в сторону. Вскрикнув, я откатилась, ударилась коленом о каменный пол. Огонь снова ослепительно вспыхнул. Что за проклятие? «Уведи ее!» — быстро приказал Эйнар капеллану, который бросился мне на помощь. «Куда увести? Что происходит? Ладно, я согласна на поцелуй ради дела». Я вскочила на ноги. Тени, с которыми боролся безоружный Эйнар, стали больше раза в два. Всполохи огня затмевали области тьмы, лишь издали похожие на людей. Как назло, на мне никакой защиты сегодня. Проклятие! Я собиралась давать обет чистоты и невинно хлопать ресницами, а не сражаться с исчадиями бездны. «Что происходит, Иофирген?» прокричала я капеллану, который с бледным, словно побелка, лицом подбежал ко мне. «Кто это?» «За мной!» — пробормотал круглощекий служитель. Но с его невероятной скоростью, это скорее я тащила его за собой, то и дело оборачиваясь на сражение. Эйнар увернулся от удара одной из теней. Со стены храма полетели осколки. Второй удар выбил из пола здоровенный кусок. Второй страж каким-то чудом увернулся и остался жив. Ого, не ожидала от него такой прыти. Он даже смог обездвижить одну тень. Я не давала капеллану увести себя прочь. Этим тварям явно нужен именно он, Эйнар. Вот, значит, какова доля быть хранителем тьмы. Внутри меня все скрутилось в ком, трясло от гулких вибраций, хотелось зажать уши. Я спешно ощупала себя и осмотрелась вокруг. Жаль, руки пустые. Я бы им показала пару занятных вещиц. «Позовите на помощь!» — одернула я Иргена. «Они ведь его убьют!» «Он сказал уходить! Быстро!» — торопил капеллан. Он обхватил меня за плечо и поволок прочь из зала к задней двери. Я пыталась сопротивляться, не желая так легко дать погубить чужого жениха. Подруга мне этого не простит. Надо хоть попытаться. Я вырвалась из схватки капеллана, но ничего сделать не успела. Внезапно все исчезло. Перед моими глазами взорвался весь мир. Пропали звуки, свет, храмовый зал сжался до крохотной точки. Меня будто тоже сдавило. Жутко не чувствовать и не видеть. Свезло же сходить на брачный обряд, да еще не свой, и тут же помереть. А когда все вернулось, то ударило еще сильнее. Что, демоны побери, это только что было. Я никогда не видела подобную магию. Это ведь... Додумать мне не дали. Вынырнувший из бездны Эйнар по-хозяйски схватил меня, прижал к себе и кинулся за мелькнувшим впереди капелланом. Стена внезапно обратилась дверью. Сзади что-то рухнуло, ударная волна докатилась до нас. Скрежет камней, лестница, и спустя несколько мгновений мы оказались в подвале. Пахло сыростью, капала вода. Все звуки казались приглушенными после недавнего магического взрыва, словно уши забило ватой. Зато сердце отстукивало удары с пугающей скоростью. Перед глазами плыло. Кажется, ненадолго я потеряла сознание. А когда очнулась, Эйнар по-прежнему быстро нес меня дальше, перехватив еще крепче за бедра. Пришлось уткнуться стражу носом чуть ли не в шею и изо всех сил сжать спину. Только и чувствовала, как перекатываются его мышцы под одеянием стража. Может, все это часть обряда, и именно для этого меня морили голодом, чтобы тащить было легче. Да, мысль абсурдная, но внезапно успокоила. Нет, быть у стража в объятиях было приятно, даже при таком спешном отступлении, но... «Отпустите, сама пойду!» Наконец, разлепила я губы. «Не лучшее место для нежных дам», — отозвался мой страж. «Нежные дамы. Нет, вы посмотрите на него». Знал бы, какие боевые артефакты побывали однажды у меня в руках, правда, не уверена, что они создали бы такой же силы взрыв. Мои попытки освободиться привели к тому, что руки стража еще плотнее сжали мои ноги, а грудь оказалась прижата к его. «Прости, Эйда, но тут я ничего не могу сделать». Темнота отступала, словно свет наконец пробился сквозь толщу. Железные объятия стража тьмы разомкнулись быстрее, чем я ожидала. Но от нового падения на пол я удержалась. Сползла с Эйнара с определенной ловкостью и, наконец, осмотрелась. Мы стояли на ступенях в длинном коридоре. Капеллан колдовал над дверью, вокруг которой мягко вспыхнул проблеск. Щелчок, стук, дверь распахнулась, и в глаза ударил уже настоящий свет, не магический. Я зажмурилась, а Эйнар, судя по теплоте и уже знакомой на ощупь крепкой ладони, схватил меня за руку и повел внутрь. «Где мы?» Получилось слишком резко для девы чистой красоты, и я тут же томно добавила. Мессир, что вообще происходит?» Вперед уходило немаленькое помещение, какой-то узкий зал с проходом дальше. «Это дом? Чей-то особняк? Тайный подвал?» «Совсем не так должен был закончиться этот обряд». «Ирген, проверь здесь все», — приказал Эйнар, не отвечая на мои вопросы. Страж оглянулся, проверяя, нет ли врагов и здесь. Но моя интуиция подтверждала, что внутри никого, безопасно. Разве что мне теперь не выдать свой обман. Я сощурилась, глядя на выдыхающего Эйнара. Судя по тому, что я увидела, умение стража тьмы выходит за пределы обозначенных допустимых границ магии. Да от него и сейчас словно искажение шло. Эйнар поймал мой взгляд, развернулся и вдруг ступил ближе. Подтолкнул к себе так, что я уперлась руками ему в грудь, ухватил за запястье. Довольно сильно, кстати. На его лице остался кровоподтек. Черная ткань плаща тоже пропиталась бордовой влагой. Темные глаза искали что-то во мне, широкие брови изогнулись. Только не нарушить иллюзию сейчас. После всего произошедшего с него станется уничтожить обманщицу. И не ту, кто все это затеяла, а именно меня. Говорят, невесты света возвращают хранителей из тьмы, в которую те погружаются. Но во взгляде Эйнара сейчас виделось такое, с чем справиться никому не под силам. Я даже не проходила обучение, как Эйда. «Что вы делаете?» — попробовала я отдалиться, но он не разжимал захват. «А на что это похоже?» «Что вы хотите меня поцеловать?» «Ты так возмущаешься, будто не сама согласилась стать моей невестой. Невестой света, призванной вытаскивать меня из тьмы. Сейчас самое время». «Почему мне кажется, что он не всерьез, а насмехается?» Эйнар окинул меня взглядом, дерзко и притягательно одновременно. «Ну да, что-то вроде того я должна делать. Правда, мне всегда казалось, что это лишь фигура речи и пафосное объяснение обычному договорному браку, который заключается ради престижа в Ордене и только с благородными обладателями голубой крови. Великий Орден Света, Великий Второй Страж, невинная невеста Света, удивительно, что тоже невеликая, ибо в Великой Ложе Ордена все титулы именовались обязательно с заглавной буквы и с патетическим «Великая». «Что с тобой не так, Эйда?» — прищурился страж, сжимая мои ладони у себя на груди и слегка напирая. На таком близком расстоянии мы вполне могли перейти на шепот. Я снова невольно касалась его тела, чувствовала его напряженные, подрагивающие после сражения и побега мышцы. «Эйда, на что ты меня подписала?» «Наверное, то...» — наконец отпрянула я, усиленно делая вид крайне испуганной невесты. «Что нас едва не убили, те темные твари в зале, а потом вы уволокли меня не пойми куда. И я понятия не имею, что вообще здесь происходит. Где мы? Что это было? И что... Что это вообще была за магия?» Последний вопрос прозвучал слишком любопытно для испуганной. Я не настолько боялась за свою жизнь, насколько мне было интересно, что на самом деле случилось. Взгляд стража стал непроницаемым, пальцы разжались. «Силы тьмы, от которой мне суждено оберегать мир». «Надо же! Он и в жизни говорит, как по книгам. Как только получается. Но как они? Это ведь защищенное место. Там столько охранных заклинаний и...» Эйнар с сожалением кивнул и бросил взгляд на капеллана, который прошел мимо нас и зажег свет в лампе у небольшого шкафа. Только сейчас я поняла, что в зале не было открытых окон, и полумрак казался светлым лишь после подвала. «Мне жаль, что так повернулось. Предстоит кое-что выяснить. Снова взглянул страж на меня так, что коленки слегка ослабли. «Ты останешься здесь на время». «В каком смысле останешься здесь на время? Этим вечером мы с Эйдой должны поменяться местами. На такой поворот событий мы не договаривались. Разбирайтесь с ней, что в вашем ордене не так. Магия иллюзии не продлится вечно. Но ради всех святых подвести Эйду прямо сейчас будет неразумно».